Глава четвертая. Друзья отдельной беседе не удивились, потому попросту стали ждать, что мне от них потребовалось. Мне же пришлось себя некоторым образом заставить заговорить с ними о личном, ведь одно дело война, общая сторона, попытки выжить, и совсем другое — лезть не просто в семейные дела, а затрагивать больные мозоли межрасового существования. «Мира, Костя, у меня к вам есть вопрос личного характера. Если вы не хотите, можете не отвечать. Я не могу вас заставить. Но прежде чем я спрошу, должен отметить, от ваших ответов зависит очень многое, в том числе и спокойствие моей матери, да и спокойствие империи в будущем». «Ты так многозначительно начал», — сказал Костя, — «что мне уже страшно». Мирослава только криво ухмыльнулась. «А вопрос следующий», — продолжил я. «Как быстро вы росли? Вопрос, конечно, больше к Мирославе, но, Костя, я думаю, он вполне применим к тебе. А можно узнать, какие именно причины вынудили тебя задать этот самый вопрос?» — спросил Костя. «Видишь ли, у нас на руках младенец-император и полудемон в одном флаконе. И нам нужно понимать, какая у него будет скорость роста. Мать беспокоится, причем беспокоится нешуточно, из-за того, что беременность императрицы прошла в очень уж ускоренном режиме, чуть ли не в 3 раза быстрее обычного». Я посмотрел на своих друзей и развел руками. «Мы переживаем, что ребенок будет слишком быстро взрослеть, это вызовет очевидные вопросы. Поэтому мне нужно знать, как это происходило у вас. Понятно, что Мира может не помнить свою ситуацию с ранним взрослением. Но, Костя, твой отец, возможно, тебе что-то рассказывал». «Ну, лично я, — сказала Мирослава, — не помню, чтобы я сильно опережала сверстников. Так, чуть-чуть. Да, считалось, что я слегка опережаю в развитии, но никаких претензий по поводу этого ко мне не было». Костя же стоял, крепко задумавшись. Затем посмотрел на Миру, на меня и проговорил: «Я сейчас, наверное, скажу вещь, которая может показаться неправильной, а может быть, наоборот, правильной. Но в свое время мой отец консультировался по этому вопросу с матерью, потому что я тоже первоначально рос слишком быстро. Ну, по крайней мере, по меркам человеческих детей. Мать вроде бы на тот момент еще периодически появлялась, несколько раз. Отец у нее узнавал подробности». Костя смотрел сквозь пространство, погрузившись в воспоминания. «А, подробности такие. В любом случае полукровки приспосабливаются к тому миру, в котором они живут постоянно. Другими словами, если бы мы с Мирой жили в мире демонов, то росли бы гораздо быстрее, были бы выше и сильнее, и воспринимали бы те источники энергии как родные. Но поскольку постоянной средой нашего обитания стал человеческий мир, мы, скажем так, синхронизировались с ним». Он выдохнул, посмотрел на меня, затем на Миру и улыбнулся. «Опережающее развитие было примерно до года. Потом оно замедлялось, то есть до года мы росли быстрее сверстников. Но чем дальше, тем больше тормозилась эта тенденция. И в какой-то момент мы окончательно выровнялись со сверстниками. Вошли, так сказать, в общую колею развития обычных человеческих детей. Поэтому пусть твоя мама не переживает. Если вы не планируете прыгнуть с наследником престола в демонические миры и обратно, ничего плохого не произойдет. Он постепенно синхронизируется с этим миром и будет жить, как обычный ребенок». «Это точно», — посмотрел я на Костю, понимая, что именно это и спросит после моего отчета мать. «Думаю, в вашем случае даже точнее, чем в нашем», — улыбнулся Костя. «У вас же есть еще дополнительный аргумент. Ребенка капище признало, установив связь с будущим императором. То есть оно уже как бы привязало его к местному миру. И так ему будет гораздо проще, чем даже нам с Мирославой». Я, откровенно говоря, выдохнул с облегчением. «Будем надеяться, что так оно и есть», — ответил я, а потом внезапно спросил. «Ты вроде бы говорил, что с матерью не знаком, а она к вам наведывалась. Может, не так все и плохо? Может, просто у них там обострились бои с демонами, и она поэтому перестала приходить?» Я понимал, что это слабая поддержка для друга, но почему-то захотелось его подбодрить. «Не стоит ей идеализировать», — хмыкнул Костя. «Она приходила в надежде обнаружить у меня проявление родовых сил. А когда силы проявились не так, как ей бы хотелось, просто исчезла. Мирослава посмотрела на Костю и как будто прочувствовала его состояние. Нет, она не прикасалась к нему ментально, ей это было и не нужно. Вместо этого она просто сжала его руку, выражая свою полную поддержку. «Хреново она смотрела, вот что я тебе скажу, Костя», — проговорил я. «Какие еще не такие силы-то? Ты заставил перетрахаться 3 легиона демонов. По-моему, великолепный образец твоей силушки богатырской. По-моему, это повергло в шок даже сыночка Максвелловского». «О, да!» — кивнула Мирослава, в глазах ее читалось одобрение. «В его мозгах была конкретная неразбериха по этому поводу». «Просто представь», — продолжил я, — «ты смог перебить ментальный приказ одного из сильнейших менталистов, причем реально инстинктивными действиями его подопечных. 3 легиона — это 15 тысяч особей. Это вообще не шутки. Это конкретное силище». «Вообще, если честно», — уголками губ улыбнулся Костя. «Ей сам удивился. Слышал, что даже верховные суккубы из легиона Азарета и те не в состоянии подобное сделать». «Вот-вот», — сказал я. «Поэтому, Костя, ты совершенно зря себя недооцениваешь. То, что они считают, будто твои силы какие-то не такие, — это их проблема. Твои силы какие есть. И способности у тебя, Константин Жардев, реально ошеломляют». «Спасибо, друзья», — Костя улыбнулся. Было видно, что ему приятно. Он запустил пятерню в свой рыжий ежик, а затем сказал: «Все, конечно, так, да знать бы еще, как этими силами пользоваться, а не только в критической ситуации. Я же со страху только и смог все это сделать». И тут я понял, что мне надо теперь не только о своем развитии думать, потому что мое развитие скакануло на качественно новый уровень. Но теперь мне надо попробовать помочь Косте и всем остальным. «Слушай, я попробую узнать что-то на эту тему», — сказал я ему, — «но ничего не обещаю». «Ой», — вздохнул Кость, — «сомневаюсь, что кто-то придет меня учить. Они давным-давно отрезали меня от своей семьи. Я для них никто. Так, полукровка, ущербный». «Это мы еще посмотрим», — сказал я. «Главное, чтобы ты себя таким не считал». Костя только тяжело вздохнул. «Мирослава, ну хоть ты ему скажи», — проговорил я. Девушка взяла его лицо в ладони, повернула к себе и, глядя в глаза, сказала: «Ты самый лучший», — и поцеловала. «Вот умеют же женщины поддержать», — мысленно восхитился я и оставил ребят одних. Сам же решил пойти и, наконец-то, встретиться с Азой. Милования друзей затронули в моем сердце струны тоски по одной несносной демонице. И вообще я соскучился, если уж на то пошло. Как всегда, сам того не осознавая, я принялся репетировать первые слова, с которых встречу ее. И сам невольно хмыкнул, потому что решил начать так. «Ну что, Аза, я просил твоей руки у отца, и тот сказал: ну, если оживишь, и дочь не против, то я от такого зятя не откажусь». И уже выходя из резиденции, я шел и улыбался. Нет, ну правда, надо как-то порадовать свою демоницу. Это еще рогами своими наподдаст. Мало мне точно не покажется. Если уж на то пошло, одно дело миловаться, а другое обещать, но не жениться, так сказать. И вот примерно с такими мыслями я и направлялся в сторону озера в тот самый момент, когда меня перехватил Слободан Зорич. «Виктор!» — сказал он сбивающимся голосом, пытаясь встать со скамейки в парке и догнать меня, так как сил у него пока еще было очень мало. «Можно вас на пару минут?» «А что?» — спросил я. «Вы так быстро приняли решение?» «Нет», — покачал головой Зорич. «Я просто был несколько поражен вашей откровенностью. Но затем я поговорил с дочерью, и мы обменялись с ней теми событиями, которые происходили с нами в последнее время, пока мы были врозь». Слободан чувствовал себя очень неловко. Он совсем не был похож на того господина, который заведовал открытием заповедника. «И да», — продолжил он, — «я хотел бы отплатить вам откровенностью за откровенность. Ну, и поблагодарить за спасение моей дочери, разумеется. И в связи с этим я хотел поговорить вот о чем. Насколько я понимаю, ваш нынешний магический уровень уже весьма высок». «Так и есть», — ответил я, еще не совсем понимая, к чему он клонит. «Я уже перешагнул ранг Ярила. И да, ранг Гранда уже где-то начинает постепенно маячить на горизонте. А возможно и нечто большее. Зорич кивнул. Сверху сыпал легкий снег. Снежинки задерживались у него на шевелюре, на ресницах, на плечах. Я знал, что на мне никаких снежинок точно нет. Они тут же таяли, потому что даже без каких-либо усилий мое тело растапливало их. Оно жарило, словно небольшая печка. К тому же Зоричу приходилось запрокидывать голову вверх, что мне не очень нравилось. Поэтому я пригласил его вернуться к лавке, на которой он сидел до этого. Там мы могли разговаривать с меньшим перепадом высот. «Но все это вопросы будущего», — продолжил я разговор. «Пока же я всего лишь в ранге Ярила, и организм лишь постепенно приноравливается к тому объему силы, которым я смогу оперировать». Зорич кивнул, посмотрел на меня, затем повернулся и стал рассматривать пар над озером. «Виктор», — сказал он, — «послушайте моего доброго совета. Вам не стоит брать ранг Гранда». «Не понял», — сказал я, — «в связи с чем еще? Это же такая мощь, которая сможет противостоять демонам и защитить империю, а вместе с ней семью и друзей, и вообще...» Зорич тяжело вздохнул и покачал головой. «Поверьте, мой друг», — произнес он печально, — «в тот момент, когда вы возьмете ранг Гранда, вам станет совершенно плевать на друзей, на семью, на империю демонов и на всех остальных. Вы потеряете любую человечность». «Да с чего вы взяли?» — посмотрел я на собеседника с удивлением. «Как так-то? Все же к этому стремятся». «Разрешите», — сказал Зорич, повернувшись ко мне. Он говорил осторожно, как будто боялся спугнуть что-то важное. «Я вам сейчас кое-что покажу, но я очень надеюсь, что это останется между нами. Но именно это и будет наша откровенность за откровенность. Просто считайте, что я очень высоко оценил все то, что вы сделали для моей дочери. И даже для меня, в частности». «Хорошо», — кивнул я. «Что вы хотите мне показать?» «Если вы согласны, дайте мне доступ к вашему сознанию. Насколько я понял, у вас есть защита определенного характера, которую практически невозможно сломать или обойти». «Есть», — ответил я, — «но есть и некоторые лазейки». Я дал Слободану некоторый доступ к своему разуму. Это был, скажем так, разовый доступ, путь только для просмотра воспоминаний самого Зорича. Слободан показал мне нечто такое, от чего я глубоко задумался. Он показал мне чехарду видений, наплывающих друг на друга от имени ледяного элементаля, проживающего на острове Виктория. Вот только это был не элементаль, это был Гранд. И в этот момент я переживал все то же самое, что переживал Зорич, стоя перед этим Грандом насквозь промороженный. Затем я просто вынырнул из всего этого, потому что понял, о чем говорит Зорич. Но при всем том у меня создалось такое ощущение, будто меня окунули в стылую прорубь, где я стал покрываться льдом. Ведь внутри меня бушевал огонь, а мне передалась история жизни льда. Это были абсолютно антагонистические чувства. Сама структура и стихия были противоположны моей природе. И больше того, от подобного проявления мне даже немного поплохело. Тут рядом появился Агнес, который начал вливать в меня силу. Я тихо выругался, постукивая зубами от внутреннего холода. «Вы бы хоть предупреждали, что именно будете показывать, а то я там слегка продрог. Вот даже бог согреть спешит», — усмехнулся я. «Я сделал это специально», — ответил Зорич. «Теперь, я надеюсь, вы понимаете, не стоит стремиться к статусу Гранда, потому что вы для мира сейчас ценны не только своей силой, знаниями и умениями, но и своей человечностью, заботой о семье, о друзьях. А перешагнув последний барьер, отделяющий вас от стихии, вы можете все это потерять. Вы станете просто огнем, которому все это неинтересно». Я покивал в ответ на слова Зорича. «Понимаю», — сказал я. «Я благодарен вам за то, что вы мне это показали. Но есть некоторая разница в восхождении к рангу Гранда у родовичей и слиянии со стихией у тахаров. Это несколько разные процессы. А поскольку от тахаров во мне сейчас гораздо больше, чем от родовичей, Выбора у меня, по сути, и не остается. Да, я надеюсь, что подобное пройдет мимо меня, и мне не придется познать полное отречение от всего человеческого. Спасибо вам, Слободан, за откровенность. Я буду стараться удержаться на этой грани, благодаря показанной вами перспективе». «Мое дело предупредить», — ответил тот. «Да», — сказал я. «Я очень ценю, что вы раскрыли подобное знакомство. В том числе еще больше ценю за то, что вам пришлось пережить. А с Морозовыми вам, судя по всему, лучше не встречаться». «А вы откуда знаете?» — нахмурился Зорич. «Когда вы мне поток данных передавали, я увидел несколько ментальных образов. Видимо, они у вас настолько тесно были переплетены в моменте, что я увидел чуть больше, чем вы хотели показать. Поэтому да, с Морозовыми вам лучше не встречаться в связи с некоторыми моментами. Но от меня этих данных никто никогда не узнает. Я вообще забуду, что с вами произошло на Виктории». «Спасибо», — сказал Зорич, но при этом он выглядел расстроенным. «Буду знать, что моя ментальная защита после всего, что произошло, прохудилась. Ее нужно восстанавливать. Я никак не ожидал, что вы увидите больше, чем я хотел бы показать». «Теперь вы знаете», — сказал я. «Поработайте над этим вопросом». Морозову не понравился разговор с Ликаморой. «Сволочь», — думал он про себя, — «змеюка скользкая. Шипела на нас не хуже гадюки, а то и более того». Все больше и больше он убеждался, что, по счастью, не дал клятвы лично ей, а дал клятву не идти против Ярослава Болотова. Потому что, говоря откровенно, у него уже чесались руки, чтобы свернуть этой твари шею. А лучше запечатать ее в ледяной куб и спустить куда-нибудь в глубокую-глубокую пещеру. Замуровать там к черту, чтобы никто и никогда не нашел. Чтобы эта змея подколодная навек осталась там и не вылезла наружу. Но внешне он держал себя в руках, старался демонстрировать исключительно ледяную отрешенность. Однако, выходя из кабинета Ликаморы Болотовой, он еще раз бросил взгляд на огромную карту, висящую на стене, и отметил про себя, что на этой карте булавками были отмечены какие-то точки по краям империи. Причем они располагались в разных местах и находились не только в европейской или азиатской части империи. Нет, они были разбросаны по всем ее границам. И он, возможно, даже не обратил бы на это внимания, если бы не заметил, есть черные булавки, а есть серые, с какими-то дополнительными отметками. «Что бы это могло быть?» – размышлял он. «Может быть, разломы? Может быть, еще что-то?» Да, конечно, это могла быть карта полезных ископаемых, ингредиентов для их болотной алхимии. Мало ли, что это могло быть в кабинете претендента на государственное управление. Мало ли, какие интересы могли быть у этой ядовитой твари. Но при всем том ему не давала покоя фраза Ророгова о том, что начали уничтожать капища. А кто мог еще об этом знать? Куда могла стекаться подобная информация, если не в службу имперской безопасности? Так или иначе, главы кланов, на территории которых происходило подобное, обязаны были сообщить об этом в службу безопасности. Да такое и не замолчишь. Тем более, что это преступление не против конкретного капища или клана. Это преступление против всего образа жизни родовичей. Именно поэтому он отправился прямиком к Светозарову. На его взгляд, Светозаров вообще был кремень. Мужик, конечно, хоть и сдал после всех последних пертурбаций, но остался на рабочем месте, причем с горящим взглядом. Да и формально его никто не снимал с должности главы службы имперской безопасности, несмотря ни на что. Да и некому, в сущности, было это сделать, потому что на данный момент не было правителя. Да, витал запах двоевластия, но до следующего совета все старались держаться и делать вид, что ничего эдакого не происходит. По всей империи были объявлены траурные мероприятия, везде были приспущены имперские флаги. Все газеты и другие информационные издания сообщали новости о произошедшем на Альхоне, о том, что демонов выбили из империи и так далее и тому подобное. Много писали о цене битвы, об именах героев, о подробностях операции и прочее, прочее и прочее. И когда Морозов вошел в кабинет к самому Светозарову, тот выглядел, конечно, лет на 100 постарше себя обычного и привычного всем остальным. И при этом сам Осип Дмитриевич взирал на Морозова с таким удивлением, будто вообще никогда в жизни не ожидал увидеть его у себя на пороге. Скорее всего, еще и потому, что их последняя встреча происходила в совершенно ином ключе, в резком напряженном тоне. Но сейчас Морозов был готов поступиться некоторыми своими принципами и обратиться к Светозарову за информацией. В конце концов, все они родовичи, как правильно отмечал Ророгов, и сохранение капищ, сохранение уклада жизни, сохранение всего мира было их общей целью. Несмотря на то, что Светозаров находился в легком шоке от прибытия Морозова, все же пригласил его присесть, а затем спросил: «И что же вас привело ко мне, Ледобор?» Морозов вдруг понял, что ему нужно собраться с мыслями. В это самое время Светозаров достал одну из папок из ящика, глянул на нее и положил справа от себя. Морозов явно рассмотрел гриф совершенно секретно. А потом увидел поднятый на него взгляд. Затем Иосиф Дмитриевич повел себя довольно странно. Плюнул, махнул рукой и, уставившись на Морозова, сказал: «Пока вы собираетесь с мыслями, я вам скажу одну важную вещь. Это, по сути, совершение должностного преступления. Но если бы я был на вашем месте, честно говоря, тоже хотел бы знать, если подобное произошло бы». Морозов сразу напрягся. Он не привык к такому Светозарову. «Что случилось-то?» — поинтересовался он. «Видишь ли», — ответил Иосиф Дмитриевич, — «у нас нынче на Аляску отправилась следственная группа в связи с пропажей целой делегации». «Это что за делегация?» — не понял Ледобор. «Кто вообще поперся на Аляску? Кого там уже брат мой потерял?» «В том-то и дело», — выдохнул Светозаров, — «что не брат ваш потерялся, а сам Хладослав потерялся. Он вместе с частью своей доверенной гвардии в один день ушел из Алексеевска и больше не вернулся из-за ледяных пустошей». Морозов понял, что у него внутри все холодеет. «А можем ли мы отправить кого-то вдогонку за вашей группой следователей?» — спросил он. «Если это поможет каким-то образом отыскать вашего брата», — ответил на это Светозаров. «Я только за. Вы же сами знаете, что в стихии льда наши люди послабее будут, чем ваши. Тем более, что вы, если что, сможете, может быть, родовой техникой какой-нибудь отыскать своего брата. То есть, если вы поможете нам, мы будем только рады». «Без проблем», — сразу отрезал Ледобор. «Благодарю за информацию. Мы отправим группу. Будем работать совместно». Иосиф Дмитриевич кивнул и убрал папку обратно в ящик. «А вы сами-то по какому вопросу? По предстоящему совету или по части ведомства?» «По части ведомства», — ответил Морозов. «У меня не идет из головы то, о чем мы разговаривали с Криславом, когда он приезжал ко мне. Про уничтожение капищ. У вас есть такая информация? В конце концов, вы имперская служба безопасности. К кому обращаться с этим вопросом, если не к вам?» Тут Морозов увидел, как правый уголок рта Светозарова опустился. Ему говорили, что у старика, кажется, был инсульт, но он не верил. А сейчас он явно увидел, что это не просто слухи. Но Иосиф Дмитриевич продолжал держаться. Он развернул карту на столе перед Морозовым. «На данный момент», — проговорил он, — «я знаю больше, чем о дюжине уничтоженных капищ. Все они разбросаны по империи, по разным ее концам. Но это не считая ситуации в Горном, где все обернулось в пользу капища». «Но 12 капищ уже выпито», — добавил Светозаров и показал отметки на карте, где эти места были обведены кружочками. И Морозов поймал себя на мысли, что эти кружочки подозрительно находятся вблизи от тех мест, которые были обозначены булавками у ликоморы. «И вот это ни хрена не хорошо», — подумал он. Если она решила уничтожать капище повсеместно, то кто гарантирует, что она не полезет с мелких капищ на более крупные роды?» «А на чьих землях уничтожали?» — спросил он, сглотнув. «Пока у мелких родов», — ответил Святозаров. «У самых малочисленных, которые не в состоянии проверить все свои уснувшие капища. Да, времена такие. Роды хереют, количество магов уменьшается. Ну и количество проводников, соответственно, тоже. Мы сейчас только бросили клич, чтобы все объехали и проверили все свои уснувшие капища. Ты же понимаешь, какое это количество». «Да, я представляю», — сказал Морозов, кивнув. «Чтобы всем все объехать, нужно время. Пока до каждого доберешься, но ведь только тогда и можно дать ответ». «В то же время», — проговорил Святозаров, — «у меня на сейчас уже 12 донесений, но я очень переживаю, что их станет больше». Морозов про себя подумал, а их реально станет больше. Их уже больше. И с этим надо что-то делать. Но и сообщать о своей осведомленности Святозарову он пока тоже не собирался. «Хорошо», — проговорил он. «Если я что-нибудь узнаю, обязательно скажу. Мы проверим все свои капища до одного. Если вдруг что-то случилось с каким-нибудь, я обязательно сообщу». И, выходя из кабинета Святозарова, он думал только об одном. Ликамору надо хотя бы в этом вопросе остановить. Если Болотов пока мальчишка, которым можно крутить налево и направо, то ведьма это слишком заигралась.